Глава третья. Гибель бобра. «Поразительно, как это Сюрбонадье умудряется играть», — сказал Найджел Алейну во втором антракте. «И даже незаметно, что пьян». «Все-таки заметно», — возразил Алейн. «Нам-то уж из первого ряда во всяком случае видно, что передвигается он как в тумане. Думаю, у него двоится в глазах». «Молодец, он и впрямь способный актер». «Я под огромным впечатлением от спектакля. Ничего подобного мне раньше не доводилось видеть». «Только не переживайте слишком сильно. Вы же не восторженная барышня», — беззлобно съязвил Найджел, но Алин не был склонен шутить. «Все чересчур правдоподобно, прямо оторопь берет», — продолжал он. «Напряженность, которую мы ощутили в уборной Гарденера, перенеслась на сцену и усилилась до пугающих масштабов. Мне будто снится страшный сон. Помните реплику Артура? Думаешь, я шучу, притворяюсь? А Карузерс, то бишь Гарденер, отвечает: «Конечно, я не принимаю твоего бреда всерьез, все это блеф. Но если ты и впрямь против меня что-то замышляешь, берегись». «Да вы, инспектор, превосходный лицедей». «Право, ерунда», — хмуро буркнул Алин. «Что с вами?» «Не знаю, как-то не по себе. Пойдем выпьем чего-нибудь». Они отправились в бар. Инспектор был молчалив, уткнулся в программку. Найджел виновато поглядывал на него, испытывая неловкость из-за безобразной сцены в гримерной и смутно догадываясь, что между Гарденером, Сюрбонадье и мисс Воин происходит что-то неладное. Инспектор нетерпеливо ерзал, пока Найджел допивал свой бокал. «Боюсь, за ужином особого веселья не будет», — заметил Найджел. «Ах да, ужин. Не исключено, что он вообще не состоится». «Возможно. В любом случае мы можем извиниться и под каким-нибудь предлогом не пойти. Там видно будет». «И то верно». «Я почти уверен, что ужин отменят». «Внимание!» — воскликнул Найджел. Свет в зале погас. Затем в средоточии мрака возник один лишь лучик, постепенно он делался все шире. В тревожной тишине, нарушаемой лишь скрипом блоков, пополз вверх занавес, и последнее действие крысы и бобра началось. Зрители стали свидетелями бурного объяснения между бобром Сюрбонадье, покинутой им любовницей Джанет Эмералд, и ее матерью Сузан Макс. Все они промышляли торговлей наркотиками. Однако молодчика из их шайки прикончили свои. Тот оказался предателем, работал на крысу, он же Карузерс Феликс Гарденер. Мисс Эмералд бронилась, Сузан Макс хныкала. Сюрбонадье огрызался. Достав из кармана револьвер, он на глазах у обеих дам зарядил его. «Что ты задумал?» «Навестить мистера Карузерса». И тут сцена погрузилась в темноту. В коротком перерыве между картинами необходимо было поменять декорации. Когда снова вспыхнули софиты, зрители увидели Карузерса, Феликс Гарденер, в своей библиотеке. Он расхаживал среди кожаных кресел, затем, сев за письменный стол, принялся выстукивать на машинке письмо. Даже самым искушенным театралом было пока что невдомек, кто он, герой или злодей, агент полиции или же преступник. В библиотеку убежала Дженнифер, Стефани Воин, страстно влюбленная в Карузерса. Мисс Воин играла блистательно. Аудитория следила за происходящим, затаив дыхание. Тем более, что зрители знали, за раздвижной перегородкой, составленной из книжных полок, прячется дворецкий, Барклей Крэмер, он же профессиональный убийца. Сюжет, как писал в своей рецензии Найджел, не отличался новизной. Но исполнители главных ролей выказывали тонкое искусство и чувство меры. При всей мелодраматичности пьесы диалоги были крепко сбиты. Спектакль смотрелся с интересом, и все шло как по маслу. Даже когда выскочивший из засады дворецкий схватил мисс Воин за хрупкие локотки и пригвоздил к кушетке, все выглядело вполне благопристойно, ибо хоть он и был убийцей, итанское воспитание и тут давало себя знать, сквозило в каждом его жесте. Мисс Воин унесли со сцены без чувств. А Феликс Гарденер, задумчиво набив трубку, опустился в одно из кожаных кресел. «Определенно, Алина захватила интрига», — подивился Найджел. Тут бровь инспектора взметнулась вверх, губы сжались, и журналист сам поспешил перевести взор на сцену. На пороге библиотеки, лицом к зрительному залу, стоял Сюрбонадье, одной рукой держась за косяк, а другой теребя шейный платок. Рот его был полуоткрыт, он жадно ловил воздух, будто запыхавшись. Наконец он заговорил. Найджел вздрогнул. Точь-в-точь повторялась сцена, произошедшая перед спектаклем в гримерной «Мисс Воин». Только реплика, произнесенная бобром, отличалась от фразы, с которой начал тогда Артур. «Наконец, крыса в своей норе!» «Бобер!» У любого другого актера это прозвучало бы банально, но Феликс произнес кличку так, что у многих зрителей по спине мурашки забегали. Артур прошел на середину сцены и вдруг выхватил револьвер. «Нет, крыса, ты не убийца!» — воскликнул он. «Ты жертва, убийца я, руки вверх!» Гарденер медленно повиновался. Сюрбонадье, не опуская револьвера, обыскал его, потом отошел на пару шагов и обрушил на крысу поток ругательств и обвинений. «Ты подстерегал меня на каждом углу!» — клокотал злобой Сюрбонадье. «Путал мне карты, вредил где только мог. К моей невесте подбирался». Голос Артура стал истеричным. «С меня довольно, я покончу со всем этим разом, тебе крышка». «Придется с этим погодить, бобер. Жаль снова нарушать твои планы, но мы здесь не одни». «Что-что?» «То, что слышишь, мы не одни». Гарденер говорил это с отвратительной бодрецой, присущей всем положительным героям. «Добрый ангел-хранитель слетел с небес». Гарденер недобро усмехнулся. «Меня на пушку не возьмешь». «Не веришь, дружочек? Глянь-ка вон в зеркало». Сюрбонадье попятился, по-прежнему уставив револьвер на Гарденера. Однако на какой-то миг отвел глаза, метнув опасливый взгляд на дверь в заднике. На ее пороге возникла Стефани с наведенным на бобра револьвером. «Дженни!» — простонал Артур, и рука его безвольно опустилась. Гарденер тут же воспользовался этим и отобрал у него револьвер. «Спасибо, Дженнифер», — сказал он. Повисла напряженная пауза. «Невезучий ты, бобер», — ухмыльнулась мисс Воин. Сюрбонадье, издав гортанный звук, вцепился в Гарденера. Рука Феликса дернулась, и, наконец, раздался оглушительный выстрел, которого зрители давно ждали, каждой своей клеточкой. Сюрбонадье обмяк и с выражением безграничного изумления на лице повалился к ногам Гарденера. До сих пор партнеры были равны друг другу по мастерству и достоверности игры. Но сейчас Гарденер прямо-таки над всеми воспарил. Такого искусства не ожидали от него даже самые верные его поклонники. Удивление, которое успели заметить зрители в стекленеющих глазах Сюрбонадье, каким-то жутким образом отразилось на лице Феликса. Пальцы его разжались, револьвер выпал из руки. Он повернулся к зрительному залу, недоуменно шаря по рядам глазами. Затем перевел взгляд за кулисы, точно помышляя о побеге. Наконец его глаза встретились с глазами Стефани Войн, и на лице актрисы он прочел замешательство и страх. Когда он, наконец, заговорил, слова прозвучали механически, будто произносит их робот. Мисс Войн отвечала таким же неестественным неживым голосом. Гарденер наклонился было за револьвером, но в последний момент отдернул руку, будто от гремучей змеи. «Боже, какой актер, подлинный талант!» — воскликнула сидевшая позади Найджела дама. Газетчик, придя в себя, ощутил прикосновение Алина. «Это конец пьесы?» — шепотом спросил инспектор. «Да», — кивнул Найджел, — «сейчас дадут занавес». «Тогда пойдем». «Куда?» «Скорее!» — настойчиво повторил Алин и добавил другим тоном. «Не меня ли вы ищете?» Их места были в проходе. Найджел, повернув голову, увидел, что над ухом Алина склонился билетер. «Сэр, вы инспектор Алин?» «Да, это я», — вас прислали за мной? Вставайте же, Бадгейт!» Совершенно ничего не понимая, Найджел поднялся и последовал за другом в фойе, а оттуда через боковой выход в проулок. Лишь оказавшись за сценой, билетер наконец открыл рот. «Это ужасно, сэр, ужасно!» «Да-да», — бесстрастно отозвался инспектор, — «я знаю». «Вы догадались, сэр? Думаете, и зрители в зале поняли?» «Нет, вряд ли. За доктором послали. Впрочем, с этим можно уже не спешить». «Господи, сэр, неужто он мертв?» «Вне всякого сомнения». Они шагали к сцене, когда навстречу им проковылял старый Блэйр, заламывая руки. Алин, не остановив его, решительно прошел мимо, увлекая за собой Найджела. Затем они столкнулись с мужчиной в смокинге, лицо у него было белое, как полотно. «Инспектор Алин?» — спросил он. «Он самый. Занавес опустили?» «Не уверен. Может, и мне обратиться к залу? Среди зрителей наверняка окажется врач. В первый момент мы ничего не поняли, и я не остановил спектакль. Феликс велел разыскать вас в зале». У мужчины едва ворочался язык, нелегко было разобрать, что он говорит. Они достигли кулис как раз в тот момент, когда дали занавес. Стефани Воин и Гарденер еще не ушли со сцены. В зале раздался шквал аплодисментов. Джордж Симпсон выбежал из суфлерской будки. Едва край занавеса коснулся сцены, мисс Воин вскрикнула и бросилась к Гарденеру на шею. Симпсон, придерживая занавес, с ужасом взирал на бездыханного сюрбонадье. Человек в смокинге, оказавшийся администратором, вышел на просцениум. Оркестр грянул было первые ноты государственного гимна, но администратор сделал знак капельмейстеру, музыка смолкла, и те, кто находился на сцене, услышали, как за занавесом администратор обратился к зрителям. «Если среди публики есть врач, просим незамедлительно пройти на сцену. Благодарю вас». Оркестр грянул гимн. Тем временем Алин подошел к Симпсону. «Отправляйтесь к служебному выходу и никого не выпускайте из театра. Никого. Понятно? Бадгейт, найдите телефон и позвоните в Скотланд-Ярд. Объясните, что стряслось. И от моего имени попросите выслать дежурную группу и констеблей». Он обратился к администратору, вернувшемуся с просцениума. «Проводите мистера Бадгейта к ближайшему телефону и сразу возвращайтесь». Затем инспектор опустился на колени возле сюрбонадье, а администратор кивнул Найджелу. «Идемте». Через дверь в просцениуме они прошли в зрительный зал, едва не столкнувшись на ступеньках с рослым мужчиной в смокинге. «Я врач», — объявил он. «В чем дело?» «Пройдите на сцену», — отозвался Найджел. «Вот сюда». Доктор, удивленно пожав плечами, шагнул в дверь. Публика вытекала из портера в фойе, сбившись в кучку. Шушукались уборщицы, ожидая, когда зал опустеет. «Приступайте», — злобно бросил им администратор. «Нечего прохлаждаться». Женщины держали наготове брезент, чтобы закрыть кресло и уберечь их от пыли. «Меня зовут Стейвли», — обращаясь уже к Найджелу, представился администратор. «А я Бадгейт». Они пересекли фойе и очутились в администраторской. Найджел знал на память номер телефона Скотланд-Ярда. Едва он набрал его, сразу ответил мужской голос. «Я звоню от имени старшего инспектора Алина», — доложил скороговоркой Найджел. «В театре «Единорог» произошел несчастный случай, со смертельным исходом. Инспектор просит немедленно прислать дежурную группу и констеблей». «Понятно», — отозвался голос. «Говорите, со смертельным исходом?» «Да, вернее, я так думаю и еще думаю...» Найджел запнулся, перевел дух и добавил помимо собственной воли. «Это смахивает на убийство».